Глава 33. Новый день, новые волнения. Перед первой парой меня к себе вызвал ректор. Я иду к нему как на плаху, ожидая все самое худшее. Хоть Айс вчера убедил, что никто меня не выгонит, все же червячок сомнений не отпускает. Монстр внутри выспался под теплым боком у брюнета и пока никуда не рвется. Чему я очень рада. Аскольд говорит, что он пока слабый, да и вчера все силы ушли наоборот и полет вместе с Райланом. Не знаю, что со мной будет, когда ипостась войдет в полную силу. Дойдя до башни, останавливаюсь в приемной. Секретарь сочувственно улыбается и позволяет зайти. Стучусь, дожидаюсь короткого «войдите» и прохожу. «Доброе утро, ректор!» Стараюсь говорить ровно и смотрю прямо в глаза. «Проходи, адептка. Как ты?» Довольно миролюбиво кивает эльф и показывает на стул возле его стола. «Все хорошо». Улыбаюсь и присаживаюсь на краешек стула. «Простите за испорченный праздник, я сама не ожидала». «Тебя никто не винит, Ира». Мягко усмехается мужчина. «Вина полностью на твоем менторе. Он понесет свое наказание. И жаль, что пропустила остаток вечера. Но у тебя впереди еще сотни праздников единства». «Спасибо». Хмурюсь, не нравится, что Каю за меня досталось. «Так как ты не контролируешь собственную магию, к тому же демон проснулся слишком поздно, и удержать тебе его сложно, мы переговорили с преподавательским составом и твоим ментором и приняли решение перевести тебя на индивидуальное обучение». Переходит к делу ректор. «Это не только для тебя, но и во благо остальных учащихся. Из академии тебя никто не выгонит, но учиться будешь только ты по тем предметам, которые сейчас тебе жизненно необходимы. Это менталистика, стихийная магия, руны и каждое утро тренировки вместе с боевиками, построение, бег и силовые нагрузки». «Хорошо. Я все понимаю и согласна. С готовностью киваю». «Кроме этих предметов, вместо дополнительных занятий у тебя будет медитация. По 3-4 часа в день как минимум. Ты должна научиться общаться и понимать свою ипостась. У демонов на это уходит сотня, а то и больше оборотов. Да и они вместе растут со своим демоном. Учатся с детства обуздывать его. У тебя такой роскоши нет. Чтобы контролировать его, нужно научиться контролировать в первую очередь свои эмоции. Для этого и нужны медитации». «И с этим согласна». Киваю еще раз. «Это твое новое расписание». Эльф кладет передо мной исписанный пергамент. «Тебе запрещено выходить из академии без сопровождающего. Для твоей собственной безопасности и безопасности всего населения Гардена рекомендую не нарушать запреты». «А Люция? С ней тоже нельзя общаться?» «Можно, конечно. Я не ограничиваю твое общение. Но жить ей все же подальше от тебя. Граф Бетфорд получил пропуск и беспрепятственно может посещать академию». «Спасибо, ректор Фортдейл!» Улыбаюсь более открыто и прижимаю к груди новое расписание. «Иди, адептка». Благосклонно кивает мужчина. Поблагодарив еще раз ректора, выхожу из башни и иду на новую пару. Жаль, конечно, что мне нельзя учиться с первогодками. Все-таки отделяться от коллектива не люблю. И пусть друзей у меня не так много, но ведь с несколькими из соседних курсов хоть и шапочно наладила знакомство. А теперь, видимо, придется всюду себя контролировать. Как оказалось, не все так ужасно. В аудитории я была не одна. Вместе со мной на эти же пары посадили около 15 однокурсников. Все они были демонами или полукровками. Махнув Кайлю, уселась рядом с ним. «Из-за меня и вам поменяли расписание?» Тихо спрашиваю, осматривая девушек и парней за соседними рядами. «Немного изменили, но мы не против», — пожимает плечами молодой мужчина. «Демонам комфортнее с себе подобными, так что не переживай об этом». «Ну да, только с Галой тебя опять разлучили», замечая на его руках новые татуировки. «У нас впереди вечность, мы справимся. Да и это всего лишь пару пар в день. На остальных мы вместе. И благодаря тебе ректор отменил мое наказание», признается Кайль. «Благодаря мне? И разве тебя не твой отец наказал?» «Нет, папа Галы. Ты вчера так красиво обернулась и показала всем, что не стоит удерживать демонов в рамках, еще и эффектно выкинула Кая в полной боевой трансформации и, забрав того красного, улетела, что Арвен отменил все наказания. Испугался, наверное, что и я так с катушек съеду и утащу его дочь в пещеру». Откровенно веселится парень. «Подожди. Ректор Фортдейл, папа Галадриэль?» Шокированно смотрю на Кайля, тот кивает. «И папа Кая?» Очередной кивок. «Вот это номер, чтоб я помер. Теперь-то понятно, почему он волком смотрит на парочку молодых. И Кайлю вечно достается от строгого ректора». «Доброе утро, адепты!» Приветствует нас Хакан, заходя в аудиторию и понижая температуру в помещении. Чувствую общее облегчение. Демоны моментом как-то расслабляются. Мой спящий монстр просыпается и неприятно бодается об ребра. Вот ведь ненасытная ледяная глыба. От меня к Хакану идет ледяная волна. Мужчина замирает, хищно смотря прямо в глаза, и тоже посылает легкий ветерок, слегка растрепав волосы. Демон внутри урчит и перестает бодаться. Разжимаю кулаки и слегка расслабляюсь. Хакан отходит к кафедре и начинает лекцию по рунам. Целый час пролетает, как один миг. Я внимательно слушаю преподавателя, наслаждаясь его тембром, голосом и запахом. Смотрю влюбленно на него. Ничего поделать не могу. Мной опять управляет ипостась. Очень хочется ее отругать и всыпать ремня. Когда раздает гонг, рычу. Не я, честно-честно. Однокурсники складывают канцелярию, а преподаватель просит меня задержаться. Когда аудитория пустеет, Хак подходит ближе, переплетает наши пальцы и тянет на себя. «Привет», — шепчет мужчина, лукаво улыбаясь. «Как ты? Сильно тяжело?» «Вполне сносно». Пожимаю плечами и, царапая торс, обнимаю. Утыкаюсь носом в открытую часть сгиба шеи и дышу. «Это ненормально». «Почему?» Хакан обнимает крепко и тоже дышит в волосы. «Потому что это не я. Нельзя постоянно чувствовать потребность в чужом человеке». «Мы не люди, Ира. Разве тебе плохо рядом с нами?» Хмурится. «Не вижу. По тону понимаю. Нет, очень даже хорошо. Просто даже не знаю, как объяснить. Ты нравишься мне, вы трое, но эта демонова сущность просто все возводит до какого-то абсурда. Не будем же мы всю жизнь ходить приклеенными». «Не будем». Соглашается дракон и целует в лоб. «Сейчас все для тебя, как и для твоей ипостаси, в новинку. Но ты научишься принимать и слушать ее, а она тебя. А когда поженимся, она и вовсе успокоится, так как свяжет нас всех. Просто не думай об этом. Чувствуй нас. Все, что испытываешь ты, испытываем и мы. Это двусторонняя взаимная связь». «Значит, твои ночевки в моей комнате — это не из-за ребенка?» Прищурившись, поднимаю голову. В одной из ночей застукала его на соседней кровати и спросила. Хакон тогда сказал, что это мера предосторожности. «Отчасти». Криво улыбается белобрысый интриган. «С тех пор, как мы тебя нашли, мы ночевали в твоей комнате. Ипостась тянула и не давала отдохнуть вдали от тебя. Злишься?» «Еще вчера, возможно, разозлилась бы. Но сейчас понимаю. Мне пора. Следующий урок по менталистике». Вздыхаю и, разжав объятия, нехотя отступаю. «Подожди». Хакон делает шаг, опять зажимая меня, и властно целует. Цепляюсь за лацканы его сюртука. Все нутро вибрирует и тянется ответить. Не в силах прервать его, поддаюсь. Целую в ответ жадно. Руки сами обвивают его шею, зарываются в платиновые волосы. Наш первый настоящий обоюдный поцелуй сносит все воздвигнутые барьеры. Наши языки переплетаются. Возбуждение течет жидким огнем по венам. Голова кружится. По телу пробегают обжигающие искорки. Хочу большего. Хочу его. Я даже на миг забываю о Райлоне. Опомнившись, прерываю нас и, тяжело дыша, смотрю в огненные всполохи в глазах Хакона. Он стирает ледяные капельки с моих припухших губ, ласково целует еще раз и улыбается. «Пожалуйста, молчи!» Шепчу, разжимая сведенные судорогой пальцы, и пячусь. Дракон, вмиг подобравшись, рычит и пытается что-то объяснить. Резко вскидываю руку, затыкаю его и, подхватив сумку, выхожу из аудитории. Из-за сокращенного расписания у меня на сегодня осталась только одна пара. И она пролетает довольно быстро. Вместо Аскольда менталистику ведет Дайрон. После нее я провожу время с Люцией и обедаю. Моя старушка пересказывает вчерашний бал и воодушевленно делится впечатлениями. Она искренне радуется за нас с Райлоном и заочно благословляет наш будущий брак. После обеда мы гуляем во дворе, обсуждаем нависшую над ней угрозу, делимся теориями и строим свои догадки. Старушка переплюнула мисс Марпл, ей бы в детективы идти. Рядом с ней мне спокойно и хорошо. Демон не рвется и не стремится никуда. После обеда по расписанию медитация с Айсом. С предвкушением жду и, переодевшись, бегу на наш полигон. Очень хочется побыть с ним. Ночи явно маловато было. Вот только на нашем холме спиной ко мне сидит Дайрон. Опять. «Что за вселенская подстава? Где мои демоны?» Рычу, сдерживаю силу. Ипостаси тоже не нравится видеть белобрысый затылок эльфа. «Усмири зверя!» Рубит, даже не обернувшись, магистр Ди. «Я пытаюсь!» Пыхчу, сжимаю кулаки в перчатках и морщусь от выкручивающей все мышцы боли. Дайрон резко поднимается, разворачивается и, грубо вторгаясь в сознание, отключает мои эмоции. Ипостась тоже отключается. Остановившись в двух шагах от него, смотрю удивленно. «А вы не так просты, магистр!» Бормочу, чувствуя себя собой. Как бы банально это ни звучало. «Садись рядом и сними перчатки!» Не обратив внимания на комплимент, требует эльф и возвращается в позу лотоса.